34. Может ли мужчина выкормить младенца своим молоком? У мужчин есть зачатки молочных желез и соски для кормления ребенка, однако нет нужного набора и количества гормонов для разрастания ткани этих желез и выработки молока. Но в случае уменьшения уровня мужских половых гормонов, тестостерона и дигидротестостерона, и увеличение уровня женских гормонов, эстрогена, у мужчин возникает так называемая гинекомастия, увеличение бюста, причем иногда до очень значительных размеров. Такая картина порой наблюдается у хронических алкоголиков, чья гормональная система работает несогласованно. Увеличенные молочные железы мужчины могут выделять некоторое количество молока, но при этом велика вероятность того, что произошло перерождение нормальных клеток в раковые, а значит, у мужчины рак груди. Однако описан случай, когда мужчина действительно выкормил своим молоком новорожденного сына. Его жена умерла во время родов, а в маленькой деревушке, затерянной в лесах, не было кормящих женщин. Ребенок сильно кричал, страдая от голода, и тогда у отца, который до этого отличался полнотой и, видимо, некоторым развитием молочных желез, пришло молоко, и он стал кормить ребенка. Если это было на самом деле, то, видимо, у крестьянина был повышен уровень эстрогена и пролактина. Кроме того, он пережил эмоциональные потрясения, сыгравшие свою роль. Но поскольку дело происходило около 200 лет назад в глухой российской глубинке, докопаться до истины не представляется возможным.